Глава 14. Из мрака доносился легкий аромат духов. Он скрывал едва различимый запах тела, будто некий камуфляж. Но обычная маскировка для отвлечения внимания, а этот запах служил маячком при поиске. Проснувшись, я с восторгом ощутил, как меня окутывает сладкий аромат и тепло женского тела. Я приоткрыл глаза и увидел белую кожу. Как будто она обволакивала меня всего. «Ну как?» — спросил женский голос. «Точно, Кей». «Угу», — ответил я. «Усталость хоть немного прошла?» «Который час? Кажется, я проспал очень долго. Я добрался до дома на такси, в холле подбежала Кей и подхватила меня. Но я попытался ее оттолкнуть. Хотел идти сам. Думал, нужно ей все объяснить, но сил сказать хоть что-то не было. Еще бы. Стыдно расстаться с родителями и вернуться к женщине. Хотелось отстраниться от земного. Кей вряд ли меня поймет. В глазах ее затаилась обида отвергнутой женщины. Она окружала меня на расстоянии и вошла следом в лифт. Про одного человека сказать «окружала на расстоянии» странно. Но мне казалось, упади я сейчас, и она в любой момент меня поддержит. Я осознавал, что должен был быть ей за это благодарен, но эмоции как бы всасывались в меня. Даже в коридоре 7-го этажа, когда ноги подкосились совершенно, я стряхнул ее руку. Хотя делать этого не стоило. Почему же я такой бессердечный? Кей здесь не виновата. Однако, даже когда я рухнул на колени, не в силах вставить ключ в замочную скважину, от ее помощи я отказался. Сейчас я лежал на кровати. Как до нее добрался, не помню. Не могу даже сообразить, сам открыл дверь или нет. Только припоминаю, что до последнего отвергал помощь Кей. Но сейчас это оставалось лишь в памяти. Я лежал в объятиях Кей и был этому рад. А теперь... Опять спросила она. «Ага. Устал?» «Да. Или нет?» «Вроде прошло. Усталости нет». «Вот это да, усталость прошла», — хотел было сказать я, но вместо этого начал целовать белую кожу, будто меня в нее втягивало. Скользя губами по ее телу, я уже совсем было собрался нетерпеливо дотронуться до широкого куска ткани, прикрывающего грудь Кей. Когда услышал краткое «нет». «Я ведь говорил тебе, большая рана или маленькая, я свое решение не поменяю». «Извини, я не хотела». Тело Кей содрогнулось. Прикрывая грудь, она легла на живот. Плечи ее напряглись. «Ладно, только почему ты мне не веришь?» Я коснулся ладонью ее белого плеча и сказал. «Ладно, успокойся и расслабься». Я гладил и целовал ее белую кожу. Спину прикрывал гладкий лоскут, обычно прятавший грудь. Но на повторное безрассудство я не решился. Лаская ее, я медленно стянул перекрученное покрывало. Открылась белая попка восхитительной красоты. Я гладил ее, целовал. Я забыл обо всем на свете. Позже она, задыхаясь, спросила. «Ну как, все кончено?» «Да». Их уже нет. Отец и мать исчезли, но печали в моих отрывистых словах не было. В 16:00 мы вышли из дома пообедать. Стояла нестерпимая жара. Шагая по окутанному выхлопными газами тротуару, я по привычке старался не дышать. Однако настроение было прекрасным, чего нельзя сказать о Кей. По пути в знакомый ресторанчик недалеко от дома она спросила. «Почему у тебя нет машины?» Ее голос звучал жалобно и устало. «Отдал сыну. Вот закончу сценарий, на машину класса Аккорд хватит». «Купим?» Словно бы клянчила Кей. «Купим. И жилье бы поменять». «Где не шумно?» «И просторней». «И почему-то по ночам остаемся только мы вдвоем?» В испанском ресторане, куда мы пришли, до 17:30 подавали только кофе. «Если вас устроят пирожные», — с улыбкой сказала хозяйка. Выходить из прохлады на улицу не было ни малейшего желания. Решили обойтись кофе с тортом. Других посетителей всего одна парочка. Мы сели подальше от них. Выжженная безжалостным солнцем дорога из окна казалась иным миром. Музыка не играла, поэтому было очень тихо. И лишь кошка медленно бродила из одного угла помещения в другой. Всего этого родителям больше не увидеть. Во мне, наконец, заиграла горечь. «Этого надолго не хватит», — хихикнула Кей. «В смысле?» «Со вчерашнего дня ничего не ела, а тут какой-то кусочек торта». Я даже не подумал об этом. Кей обычно выглядит наивной и счастливой, но сейчас она недовольна. Это при том, что мои родители так великодушно пожертвовали собой. Однако о происшедшем рассказывать я пока не стал. Чтобы подробно все растолковать, потребуется время. Поэтому пусть Кей пока радуется, что призраки исчезли. На самом деле мне ее не в чем упрекнуть. Стыдно за себя. За то, что я пытался на халяву обрести в ней свое счастье. Я стыдил себя за то, что уже на следующий день после исчезновения родителей сижу рядом с такой красивой женщиной. «Хочу тебя предупредить», — сказал я. «Ой, страшно», — улыбнулась Кей. «Не пугай». «Мой первый брак не состоялся. К тому же и отец из меня, судя по всему, никудышный. Наверное, я недостоин твоей любви». «И что?» «Не питай иллюзий». «Каких?» «Не знаю. Я не могу отделаться от мысли, почему именно я. Иногда думаю, что ты меня совсем не знаешь». «Нет людей без иллюзий». «Это так. На самом деле я никчемный человек, знай это». «То есть ты хочешь сказать, чтобы я сказала, мне хорошо и с таким?» «Пожалуй». «Так нечестно. Раз никчемный, перестанем быть. А то хочешь, чтобы я приняла тебя таким, как есть?» «Самоуверенно». «Именно так. Как бы ни одобряли мое самоотрицание исчезающие родители, от женщины этого требовать нельзя». «Ты вот так говоришь, будто...» — усмехнулась Кей. Тем временем принесли кофе с тортом. Кей потупила взгляд, ожидая, пока хозяйка уйдет. «Какая она все-таки красивая». «Ты вот так говоришь, будто...» «Что?» Кей кивнула. «Я кажусь этакой женщиной». «Кажешься. Умной, красивой, привлекательной. Ты сама в себе». «Пожалуй, я показываю тебе только свои лучшие стороны, а вот грудь, например, прячу». «Не хочу себя принижать, но даже со всеми достоинствами мне до тебя далеко». «Мои отрицательные стороны ужасные, просто гремучая смесь». «Мои тоже». «И я не в силах устоять перед худшими из них, и хочется сам у себя...» Кей замялась, подбирая слова. «Стереть с лица земли». «Эти слова, как свежи они у меня в памяти. А вдруг Кей прямо сейчас возьмет и исчезнет?» Испугался я. «Нельзя так говорить». Кей кивнула. Вглядываясь в ее четкий профиль, я понял, что счастлив. Уж Кей-то без сомнений существует. На обратном пути я сказал: «Хочу посмотреть твою комнату». «Конечно», — тут же ответила она и замолчала. «Что, беспорядок?» «Нисколько». «Если не хочешь, можно и не сегодня». «С чего ты взял, что я не хочу?» «Ты промолчала». «Я просто думала. Хочешь по квартире понять мой характер?» — стыдливо спросила она. «Хочу». «А что в этом хорошего? Бывает куда большее счастье встречаться, заблуждаясь». «Тогда постоим в коридоре. Заодно пока разбросаю семена заблуждения». «Да ладно. Я не то чтобы сгладить углы. Просто не хотелось сегодня портить ничего». 305-я квартира располагалась перед трехкомнатной угловой. Даже с улицы можно было определить, что это одна комната с кухней. Квартплата в этом районе не самая маленькая. Наверное, ей из дому что-нибудь присылают. Интересно, как ее родители относятся к тому, что их дочери 33, и она до сих пор не замужем? Знают ли они об ожоге? Думаю, что да, но при желании от живущих в часе езды от Таямы родителей это можно и скрыть. Возможно, она им не говорит, чтобы не вмешивались в ее личную жизнь. «Пожалуйста», — сказала Кей, едва открыв ключом дверь. «Что, можно?» «Я же сказала, что да. Прохладно сразу не станет, но это лучше, чем в коридоре». Первое, что бросилось мне в глаза, — дальняя комната с татами. «Что, в этом доме остались квартиры с татами?» «Похоже, только это. Раньше было больше». «В смысле, до офисов?» «Именно. Переделали, вместо татами полы настелили и сдают». «А я думал, половину пространства занимает кровать». Я попытался заглянуть в комнату, но тут Кей сказала: «А вот здесь очень тесная столовая». И развела руки, как бы обнимая пространство. «Так чисто». На полу из коричневой плитки стоял белый декоративный столик. На двух белых стульях лежали круглые подушки цвета индиго. В интерьер они как-то не вписывались. «Ячменного чаю? Сюда или в комнату?» «Можно и в комнату». «Пожалуйста». В японской комнате стояли весьма недорогие по виду гардероб и комод белого цвета, низкий японский столик, предмет народного искусства. Я представлял ее комнату глазами пожилого человека. Но это местами по-детски беспорядочное. Право, она еще ребенок. Обстановка, наоборот, как-то меня тронула. Однако, возможно, такая оценка скоропалительна. Когда денег не очень много, трудно просто так избавиться от купленных 20 лет вещей. А приспособить их ко вкусам человека, разменявшего четвертый десяток, невозможно. Да, ребенком ее уже не назовешь. Затем я обратил внимание на две знакомые репродукции на стене. «Это из-за них я не хотела тебя впускать», — поймав мой взгляд, сразу сказала Кей. Она готовила на кухне ячменный чай, и мне показалось, что она слегка стесняется, но не более того. Обе картины — японская живопись. Мне нравится японский стиль. Импрессионисты, там американцы всякие. А это мне нравится больше всего. Маэда Сейсон? Как узнал? По печати. И что, так сразу и понятно? Я видел эту картину раньше. Оригинал намного крупнее. Улыбнулась Кей, насколько можно раскинув руки. Там был изображен лежащий в каменном гробу древний воин. При этом картина ничуть не мрачная. Внутренние стенки гроба выкрашены яркой киноварью, на фоне красивая форма. Шедевр, да и только. «А кто это?» «Тоже Сейсон». «А что там такое?» «Как раз мой стыд». Вокруг лежащей нагишом девушки столпились и смотрят на нее в упор мужчины в одежде эпохи Эдо. При этом меж их спин видны лишь ее груди. Кей подошла с двумя чашками ячменного чая на подносе и встала рядом со мной. «Как ты думаешь, что это такое?» «Люди сложили руки для молитвы». «Нет, вскрытие». «Вот оно что. А в руках у них выходит скальпели». «Мне она нравится, но от чужих можно всякого наслушаться». «Действительно. Композиция. Нагая женщина, окруженная мужчинами, в какой-то мере выдает сексуальные фантазии Кей. Хотя они не идут ни в какое сравнение с циничными мыслями мужчин, это правда. Похоже, тут есть какая-то связь. На картине только женская грудь и видна. Кей же свою упрямо скрывает. Но пошлости нет никакой. Одним словом, красивая картина. Композиция напряженная. В ней чувствуется контроль. Пожалуй, можно поискать какой-то смысл в том, что на обеих картинах красиво изображаются трупы. Но я не увлекаюсь психологией. Поставив перед собой чашку, я уселся на летние подушки с узором синих цветов и почувствовал, как мужчина средних лет ворвался в одинокую жизнь молодой женщины. Еще в комнате стояла мини-стереосистема. «А что из музыки у тебя? Только Нагаута?» — неуклюже пошутил я. «Пучини». «Кто?» «У него одна моя любимая вещь». «Это что, выходит, опера?» «Любимый отец». «Не слышал». «Послушай». Кей встала. На комоде коробка с аккуратно расставленными компакт-дисками, штук 30. Опера Джани Сики. Хотя сама опера меня не интересует, только эта песня «Любимый отец, купи мне кольцо». Но если нашей любви сбыться не суждено, я брошусь в реку Арно. Флоренция? Угадал. Зазвучала ария. Красивая музыка. Но когда на две картины с мертвецами наложилась еще и ария, даже я, при всей своей нелюбви к психоанализу, почувствовал. Со смертью у нас явный перебор. Такой крем для мужчины средних лет вроде меня — род саморазрушения. Как она говорила, любимый отец? Кей подалась ко мне. Наши губы слились, и мы повалились на татами, забыв об арии. Катастрофа случилась в ту же ночь.